Солнце зашло за тучку. Солнечный слон исчез. Тропические тени погасли. «Ну вот», — вздохнула Наташа Рыбкина, грустно глядя вслед капитану. Ей очень было жаль, что так она ничего и не узнала о Конго. Шура Гусев достал Диму Колчанова уже в буфете. «Да что?» — спросил он его. «Раздумал?» Дима купил 3 бутерброда со шпротами. «Ты почему сейчас занимаешься тем, что ничем не занимаешься?» — горячо прошептал Шура в ухо Диме. «Как-то ничем», — проглотив кусок бутерброда, сказал Дима. «Как-то ничем. Я заправляю фосфором свои мысли». «А почему ты не готовишь их к бою?» — спросил прямодушный Коля Николюкин. «Потому что самое главное в мысли фосфор. Школьный календарь читать надо», — сказал Дима, доставая из кармана листок. «Вот, фосфор — элемент жизни и мыслей», — прочитал он вслух название заметки. «Элемент мыслей, улавливаете? Своей, а не вычитанной у Симагина». Все вопросительно посмотрели на химика Шуру. Шура подумал и сказал: «Вообще-то фосфор — сила, это точно. Значит, чем больше его ешь, тем больше готовишься?» — спросил Николюкин. «Точно. Без фосфора никуда». «Факт!» — согласился простодушный Николюкин. «Ведь у нас в голове тоже есть фосфор». «Фосфор, он тоже разный бывает», — сказал тогда Дима. «Первого сорта он погладил себя по голове, и третьего он погладил по голове Николюкина». Сорокин вместе со своей доской переместился в свой класс и там теперь листал книжку Симагина «Атака на короля». А Дима Колчанов всю вторую перемену жевал бутерброды и третью. А на четвертую он жевать почему-то перестал. Он просто сидел за партой и выворачивал карманы. Пятый А почти в полном составе сходил к дверям пятого Б. Сорокин все еще читал Симагина. «Капитан», — сказал пятый А Диме Колчанову, — «он читает. А ты почему-то не ешь? Ты что, перестал готовиться?» Дима развел руками. «Деньги кончились». «Так можно и проиграть», — сказал Туркин, перестав быть веселым. Но он был еще и находчивым, и потому сказал: «Давайте денежки, организуем фосфор в складчину». Всем классом побежали в буфет и купили 6 последних бутербродов со шпротами, а еще один выпросили у Кольки футболиста. Ему фосфор все равно не нужен. Дима принял бутерброды с мужеством борца, готового на жертвы, и стал усиленно готовиться к матчу не только на переменах, но и на уроках. Сорокин не выпускал из рук книжку Симагина. Матч перенесли на завтра. «А дома ты тоже будешь готовиться?» — спросил Диму пятый А после занятий. «Не знаю», — неуверенно сказал Дима. «У нас мясной обед. Тогда идем готовиться к нам», — предложил Коля Николюкин. «У нас уха. Папа вчера был на рыбалке». «А вечером можешь готовиться у нас», — сказал Туркин. «У нас жареная рыба». Дима Колчанов охотно согласился. У Коли Николюкина за обедом он проработал уху из ершей, а вечером у Туркина усвоил за ужином жареную рыбу. Утром следующего дня Диму в классе ожидал сюрприз. Под страшным секретным воззванием «Все силы на фосфоризацию капитана Сого» пятый А притащил в портфелях всякую всячину. И рыбные пироги, и бутерброды, и даже несколько банок консервов. Сорокин жадно доглатывал последние страницы «Атаки на короля». Дима сложил приношение в парту и стал поглощать по очереди бутерброды, пироги и консервы. Он чувствовал прилив сил. Сорокину уже казалось, что книгу «Атака на короля» написал не Симагин, а он сам. Он мог пересчитать наизусть количество запятых на каждой странице. На последней перемене в пятый А вошел хор мальчиков из пятого В и так свистнул, что в классе задрожали стекла. Хоровой свист означал, что Сорокин к бою готов. Но Дима неожиданно заявил: «Я не живу за счет чужого фосфора. Я накапливаю свой. Я пока не в форме».